Глава 11. Откровение. Экипаж Таниса пришел в Нью-Мидлтаун после полудня. Его приветствовали тысячи горожан, вновь собравшиеся у портала. Они увидели два десятка высоких, крепко скроенных людей с могучими буграми мышц под обтягивающими синими комбинезонами. Астронавты чем-то напоминали моряков, только их океанами были галактические просторы, а лица потемнели от загара под лучами иных солнц. Рядом с ними шагали несколько гуманоидов, о которых говорил Пирс Эглин, дети далеких звездных систем. Джон с Кэрол также стояли невдалеке от портала, с любопытством разглядывая техников Таниса, намеревавшихся возродить к жизни городские атомные генераторы. Утром Кэрол толком не сумела рассмотреть Гора Холла, мешала толпа, и она заметила лишь верхушки его круглых ушей. По дороге к порталу Кеннистон пытался подготовить ее к встрече с инопланетянами, но вряд ли невеста его поняла. И вот теперь, расширенными от ужаса глазами, Кэрол смотрела на гуманоидов. «И они все прилетели с Веги?» – дрожа прошептала она, взглянув на небо, где даже лучи солнца не могли погасить огоньки созвездий. «Кен, да они же совсем не похожи на нас!» «Да, люди изменились, но не слишком заметно», — согласился Джон, успокаивающе обняв испуганную невесту. «А что касается гуманоидов, они тоже наши друзья, хоть и выглядят странно». Об этом же и говорил в этот момент и мэр Гаррис с мегафоном в руке. «Граждане Нью-Мидлтауна! Как бы пришельцы ни выглядели, мы должны радушно встретить их. Обещаю каталажку всякому, кто причинит им хоть малейшее беспокойство. Дело не в том, какова их внешность. Работать-то они могут на наше благо не хуже людей». Горожане молчаливо выслушали мэра, но то, что они видели, заметно расходилось с его бодрыми словами. Пальцы Кэрол болезненно вцепились в плечо Джона, и в конце концов она не выдержала и спряталась у него за спиной. Да и многие в толпе, также ошеломленные фантастическим зрелищем, испуганно отпрянули назад. Один из гуманоидов напоминал слона. Он был почти таким же большим и грузным. Шел он с явным трудом, тяжело переступая массивными столбообразными ногами. Его морщинистая серая кожа свисала с боков широкими складками. Лицо было плоским и невыразительным, с маленькими, полными старческой мудрости глазками. Он смотрел на притихшую толпу с пониманием и сочувствием. Двое других чем-то напоминали испанских грандов. Походка их была легкой и горделивой, изящество их фигуры подчеркивали темные бархатистые плащи. Узкие лица, лишенные волос, украшали длинные птичьи носоклювы. В узких янтарных глазах светился безумный огонь от петых сорвиголов. Кеннистон, приглядевшись, вдруг понял. Пышные плащи на самом деле крылья, тесно сложенные по бокам туловищ. Четвертый пришелец выделялся даже по сравнению с испанцами поразительной грацией, и в то же время в каждом движении его стройного тела проглядывала мощь. Высокопосаженную голову украшала грива белоснежных волос, начинавшаяся от густых бровей и спускавшаяся на плечи тугой волной. На его квадратном лице не было ни следа носа. Рот казался узкой щелью, огромные голубые глаза улыбались, хотя в их глубине затаилась тень жесткости. Возглавлял эту пеструю компанию Гор Холл. Приветственно махая рукой, Тедди-медведь непринужденно шагал по улицам древнего города. Ребятишки встречали его восторженным визгом. «Они ужасны, ужасны!» – прошептала Кэрол, уткнувшись лицом в спину Джона. «Как ты можешь стоять так близко от них?» Кеннистон презрительно хмыкнул и мужественно расправил плечи, хотя тоже чувствовал нечто подобное. Горожане же были явно подавлены. Им трудно было поверить, что есть другие разумные существа, отличные от человека, и тем более принять их как равных. Земляне привыкли делить все живое на людей и зверей. Нечто промежуточное не могло иметь места. Совсем иначе приняли пришельцы в ребятишки. Не обращая внимания на загорелых астронавтов, они с восторженным визгом клубились вокруг гуманоидов. У детей не было предрассудков, свойственных их родителям. Пришельцы со звезд казались им сказочными персонажами. Рядом с капелянином шагал Пирс Эглин. Заметив в толпе Джона, он приветственно махнул ему рукой и немедленно подошел. Кеннистон представил ему Кэрол и сказал: «Хубл ждет нас в главном генераторном зале города. Я провожу вашу команду, Пирс». Юный историк кивнул, словно вспомнил о чем-то неприятном, нахмурился. Попрощавшись до вечера с невестой, Джон пошел рядом с ним. «Что-то случилось?» – сочувственно спросил он. «О, Джон, я получил грустный для меня приказ – быть переводчиком в группе Гора Холла. Кроме того, я должен обучить кого-нибудь из вас, горожан, галактическому языку. Это займет, увы, много времени, а я так хочу побывать в вашем старом городе». Джон улыбнулся. «Если не возражаете, я буду первым вашим учеником. Постараюсь учиться прилежно и, главное, быстро». Приветливо поздоровавшись с Гором Холлом, Кеннистон повел техгруппу Таниса к генераторной подстанции. От гулких шагов гуманоидов ему было не по себе. Выглядели пришельцы со звезд более чем странно. Кто знает, быть может, и их поведение также весьма отлично от принятого среди людей. Не доходя двух кварталов до центральной площади, Джон свернул в узкий переулок и вскоре ввел гостей в приземистое квадратной формы здание. В огромном сумрачном зале стояли ряды башнеподобных генераторов, в которых они с Хублом так и не смогли толком разобраться. Работавшие в зале инженеры из промышленной лаборатории с изумлением воззрились на вошедших инопланетян. Джон обратился к Гору Холлу. «Мы полагаем, здесь находятся главные генераторы системы электроснабжения города. Быть может, вам удастся запустить их». Его голос дрогнул. Пять пар чужих нечеловеческих глаз приветливо смотрели на него. Белая грива на затылке одного из гуманоидов вздыбилась, как у зверя. «Нет. Он, Джон, не в силах разговаривать с этими существами, как с людьми». Пирс Эглин, пристально взглянув на него и нахмурившись, перевел его слова своим спутникам. Внезапно один из испанских грандов, взмахнув крыльями с быстротой летучей мыши, прыгнул к Кеннистону и визгливо крикнул: «Бу!». Джон в испуге отпрянул. Испанец захохотал, а вместе с ним и другие члены техгруппы, даже флегматичное слоноподобное существо. Джону ничего не оставалось, как рассмеяться тоже. Было очевидно, что над ним попросту подшутили. Гуманоиды, видимо, отлично ощущали его невольную неприязнь к ним, и испанец отплатил ему той же монетой, но с юмором и без тени злобы. Обстановка сразу же разрядилась. Гор Холл, широко ухмыльнувшись, хлопнул Кеннистона по плечу. Мол, ничего, привыкнешь. Но подойдя к покрытым пылью генераторам, капелянин посерьезнел. Он ловко открыл переднюю панель одной из установок. Достав из кармана своей упряжи сияющий фонарь, по плечи залез внутрь генератора. Некоторое время изучал многочисленные агрегаты, что-то неразборчиво громыхая себе под нос. Наконец, со вздохом выпрямился и с явным отвращением произнес несколько фраз. Пирс Эглин немедленно перевел. Гор Холл сказал: «Эта старая установка находится в бедственном состоянии». Гор добавил: «Он с уважением пожмет руку того парня, кто сможет починить эту развалину. Джон невольно улыбнулся. Огромный мохнатый капелянин выразился точно так же, как это сделал бы любой техник в ремонтной мастерской на Старой Земле. В то время, когда Горхолл со своими коллегами тщательно изучали другой генератор, Пирс Эглен забросал Джона и Хубла вопросами о 20 веке. Они, в свою очередь, задали давно мучивший их вопрос. Почему Земля безжизненна? Что случилось с человечеством? Пирс Эглен недоуменно взглянул на них. «Разве вы не знаете? Когда Земля начала остывать, а это произошло многие тысячелетия назад, люди решили окончательно переселиться на другие миры. Планеты Солнечной системы непригодны для жизни, поэтому земляне полетели к звездам. Но кто-то же должен был здесь остаться», – с недоумением спросил Джон. Эглен пожал плечами. «Конечно, нашлись и непримиримые домоседы. Но планета остывала так быстро, что даже города под куполом, типа вашего Нью-Мидлтауна, не спасали от стужи. В конце концов, последние земляне вынуждены были переселиться к иным, теплым звездам. Так вот где теперь находится человечество», – растерянно подумал Кеннистон. «Другие миры, другие солнца». Горхолл наконец закончил изучение второго генератора и, вытирая тряпкой огромные лапы, испачканные смазочным маслом, подошел к ним. Брезгливо поморщившись, он произнес грохочущим голосом несколько фраз. Пирс Эглен перевел. «Гор считает, что некоторые генераторы можно запустить в действие. Но для этого необходимо время и ряд материалов. Медь, магний, немного платины». Хуббл согласно кивнул. «Все это можно будет раздобыть в старом Мидлтауне». «Старый город?» – возбужденно воскликнул Эглен. «Я отправляюсь вместе с вами». Маленький историк горел желанием увидеть город, чудом выплывший из пучин тысячелетий. Когда через несколько часов они вместе с Джоном и Хублом пересекали бурую равнину на джипе, его ликованию не было предела. «Только подумать! Я своими глазами увижу город начала атомной эпохи». Оба земных ученых отнюдь не разделяли его радости. С тяжелым сердцем смотрели они на притихший и всеми покинутый Мидлтаун. Дома были заколочены, в опустевших подъездах гулял ледяной ветер. Мостовую покрыл толстый слой пыли и песка. Деревья потеряли последнюю листву, трава потемнела и поникла. Кеннистон заметил, как в глазах шефа появился туман глубокой грусти. Да и его сердце пронзила острая боль тоски. Он уже сожалел о приезде в Мидлтаун. Здесь ничего не говорило о недавних временах, когда в городе кипела жизнь. Джон осторожно вел джип по сумеречным улицам, и перед его глазами невольно возникали яркие картины. Разгар лета, девушки в разноцветных сарафанах, цветущие кроны деревьев, перезвон птиц, шум людских голосов. Пирс Эглен тоже молчал, но по иной причине. С благоговением он оглядывал старые дома и магазины, проплывающие мимо него по обеим сторонам улиц. «Это все нужно сохранить», наконец прошептал он. «Это слишком драгоценно. Дома надо законсервировать, а над городом построить купол. Я позабочусь, чтобы все было сохранено для потомков. Картины, мебель, книги, даже обрывки старых газет». Хубл неожиданно воскликнул. «Да здесь кто-то есть». В этот момент джип проезжал по Милл-стрит. Приглядевшись, Кеннистон заметил небольшой обтекаемой формы автомобиль, стоявший рядом с воротами промышленной лаборатории. Внезапно из здания вышли Варна Аллан и Норден Лунд. Увидев джип, они переглянулись. К Когда машина остановилась, Варна что-то сказала Эглину, и тот перевел. «Вас просят не волноваться. Руководители экспедиции решили лично обследовать город перед тем, как связаться с советом губернаторов». Администратор тем временем с заметным презрением бросила взгляд на угрюмое здание фабрики, закопченные трубы, проржавелые рельсы на подъездных путях, неряшливые дома с облупленными стенами. Джон сказал вызывающе: «Спросите ее, Пирс, что она думает о нашем Мидлтауне?» Эглин задал вопрос, и Варна, усмехнувшись, что-то резко ответила. Эглин смущенно пробормотал. Варна сказала, ей не верится, что люди могли жить в столь жалком и презренном месте. Лунд одобрительно расхохотался. Кеннистону кровь ударила в лицо, и в этот момент он возненавидел администратора за ее высокомерие. Она смотрела на добрый старый городок, словно на логово обезьян. Хубл понял его чувства и успокаивающе положил ему руку на плечо. «Пойдемте, Кен. Нас ждут дела», – напомнил он. Холодно попрощавшись с Варной Аллан и ее заместителем, они вместе с Пирсом Эглином вошли в здание лаборатории. Джон раздраженно сказал: «Дьявол, почему эта блондинка так высокомерна?» Хубл покосился на него. «Кен, держите себя в руках. Не позволяйте мужскому самолюбию вскружить вам голову». Пирс Эглин сочувственно взглянул на них. «Не такое уж это и старомодное чувство», – усмехнулся он. «Норден Лунд тоже не очень-то рад, что ему приходится быть заместителем у молоденькой девушки». Вскоре они вышли вновь на улицу, держа в руках ящики с необходимыми для гора Холла материалами. Варны Аллан и Лунда не было видно. Видимо, они продолжали исследовать Мидлтаун. Вернувшись в город под куполом, они обнаружили, что Капелянин и его группа уже начали разборку генераторов. Техники работали с удивительным мастерством и ловкостью. Последующие несколько дней Джон провел в генераторном зале, помогая пришельцам как мог. Он уже не испытывал неприязни к гуманоидам. Они вместе трудились, вместе садились за стол, хотя экипаж Таниса предпочитал земным консервированным продуктам свои малоаппетитные на вид пасты и концентраты. Понемногу Джон начал понимать галактический язык. Пирс Эглин постоянно помогал ему, и вскоре Кеннистон не без удивления обнаружил, что в основе языка инопланетян лежит его родной английский. С того момента дела у него пошли скоро. Через несколько дней он внезапно осознал, что работает с пришельцами столь же слаженно, как со своими коллегами из ядерного центра. Его больше не удивляло, что белогривый Магро, житель одной из планет звезды Спика из созвездия Девы, был прекрасным инженером-электронщиком. Магро шутя справлялся с ремонтом сложнейших блоков и электросхем. Джону такое и присниться не могло. Испанские гранды оказались братьями по имени Бан и Бал. Они были искусными техниками. Паря на своих широко раскрытых крыльях, они легко взмывали к вершинам многометровых генераторов и столь же легко восстанавливали самые безнадежно изношенные агрегаты. Слоноподобный гуманоид по имени Лалор был прекрасным теоретиком и математиком. Джон выяснил это во время экскурсии в подземную шахту под городом. Хубл, опираясь на металлический барьер у жерла пропасти, коротко рассказал о своих догадках, и Пирс Эглин, выслушав его, согласно кивнул. «Да, вы правильно угадали назначение шахты», – сказал он. «Подобные сооружения позволяли людям долгие столетия продержаться на остывающей земле. Кстати, этот же метод использовался почти на всех ныне опустевших мирах Федерации. Но, увы, магма быстро остывает». Стоявший рядом с ним Лалор ободряюще пробормотал: «Ничего еще не потеряно, земляне». И он, Арнолл, предложил метод возрождения мертвых планет. С математической точки зрения его уравнения кажутся безупречными. Он достал из нагрудного кармана блокнот и ручку, молниеносно набросал на нем несколько десятков сложнейших уравнений и что-то начал объяснять, поглядывая на Хубла. Тот, заинтересовавшись, вопросительно взглянул на Эглина. Но историк почему-то не пожелал переводить слова Лалора. «Ион Арнолл мог ошибиться», – недовольно произнес он, укоризненно поглядывая на гуманоида. «Он фанатик своей идеи и к тому же чистый теоретик. Когда он попробовал применить свой метод на практике, дело окончилось катастрофой. Не обращайте, земляне, внимания на Лалора. Он великолепный математик, но в практической жизни мало что смыслит». Эглин многозначительно посмотрел на Лалора, и тот, смутившись, спрятал блокнот в карман. Джон с Хублом озадаченно переглянулись. Они толком ничего не поняли. Через несколько дней Джон более или менее освоил язык пришельцев. Пирс Эглин с явным облегчением посчитал, что его миссия переводчика окончена, и немедленно отправился в старый Мидлтаун, предвкушая встречу с сокровищами давно минувших веков. Джон же продолжал работу с группой техников в генераторном зале. Чем больше он узнавал об их обычаях и культуре, тем сильнее проникался к гуманоидам уважением и даже восхищением. Совместными усилиями им удалось таки привести в порядок генераторы, питавшие городскую систему водоснабжения. Так что Нью-Мидлтаун приобрел практически неограниченный источник воды. Еще через несколько дней заработали и остальные установки, в том числе и входящие в систему теплоцентрали. В результате в городских квартирах стало заметно теплее, и можно было, наконец, отказаться от переносных печек. Однажды ночью капеллянин по рации вызвал Кеннистона в генераторный зал. Магро и остальные техники Станиса были уже здесь. Они были с головы до ног перепачканы в пыли и смазочном масле, но лица их сияли. Чувствовалось, что они гордятся проделанной работой. Гор Холл торжественно подвел недоумевающего Джона к окну. Безлунная ночь, окутанные мглой небоскребы и лишь кое-где тускло светящиеся фонари, питающиеся от бензиновых генераторов. Капеллянин подошел к расположенному на стене распределительному щиту и включил несколько рубильников. Внезапно за окном словно вспыхнуло солнце, и весь город залило ослепительным морем света. Небоскребы переливались огнями, словно новогодние елки. По улицам струились реки голубого пожара. Иным стало и небо. Купол внезапно засветился мягким светом. Создалось впечатление, будто в зените сияла полная луна, а рядом проплывали разноцветные облака, отбрасывая цвет на крыши домов. Это зрелище было настолько странным и непривычным после многих недель угнетающего мрака, что Джон застыл ошеломленный. Не находя слов, он почувствовал, как на его глаза наворачиваются слезы радости. Спящий город немедленно проснулся. Люди хлынули на сияющие улицы, и вскоре все вокруг наполнили восторженные крики. Кеннистон взволнованно обернулся к своим новым друзьям, но так и не смог найти слов благодарности. Горхол, понимающе хохотнул, хлопнул его по плечу, и все вместе они вышли из зала. На пороге генераторной их встретил Гаррис, забыв о солидности, он словно мальчишка прибежал от стоящего в двух кварталах отсюда здания мэрии. Чуть позднее появились Хубл, Криски и другие сотрудники бывшего ядерного центра, а за ними повалили толпы возбужденных горожан. С восторженными криками они подняли на руки экипаж Таниса, а заодно и Джона с Хублом, и сделали с ними торжественный круг по центральной площади. Свету люди радовались куда больше, чем воде и теплу. Им казалось, что в небе зажглось животворное солнце. Этой ночью техников Станиса и особенно гуманоидов приветствовали как римских триумфаторов и даже больше, как братьев. Часа два спустя Гаррис устроил в здании мэрии прием. Подняв бокал шампанского, он выразил экипажу Таниса огромную признательность от имени 50 тысяч горожан и сделал это весьма витиевато и красноречиво. В ответ сидевший рядом с ним Гор Холл похлопал Гарриса по плечу и обратился к Кеннистону. «Что он сказал?» Джон усмехнулся. «Наш мэр жаждет знать, чем он может выразить вам свою безграничную признательность. Он готов вручить вам ключи от города или предложить в невесты свою дочь или даже подарить графин с пинтой собственной крови. Он до сих пор не знает, чем вы питаетесь. Ну а если серьезно, мы все признательны вам, Гор. Ваши люди возродили Нью-Мидлтаун к жизни, и вы понимаете, как это важно для нас». Гор Холл добродушно улыбнулся, обнажив два ряда крепких клыков. Но на этот раз мэр мужественно воздержался от бегства. Выразительно переглянувшись с товарищами, капелянин прогрохотал своим могучим басом. «Ну что ж, если вы хотите порадовать нас, звездных странников, то давайте закончим речи и устроим славный пир. Только передайте вашему мэру, Джон, его кровь нам не подойдет. Мы предпочитаем напитки покрепче». Хуббл расхохотался. Он также стал немного понимать галактический язык. Кеннистон передал мэру слова капелянина, разумеется, в смягченном виде. Гаррис немедленно отдал приказ накрывать столы. Для этого он без колебаний решил использовать городские неприкосновенные запасы. Пир горой продолжался почти всю ночь. На утро техники Станиса неохотно поднялись из-за столов, им нужно было вернуться на корабль до восхода солнца. Заплетающимся языком Джон попытался протестовать. «Ребята, к чему эта спешка?» – пробормотал он, обняв белогривого Магро за плечи. «Работа сделана, разве нельзя нам немного расслабиться? Глядишь, ваша снежная королева, я имею в виду эту зазнайку Варну Аллан, сдуру и назначит отлет». Магро вздохнул. «Увы, улетим мы не скоро, Джон. Это определяется многими вещами». Он пристально посмотрел на Гора Холла. Капелянин, поглотивший за ночь великое множество крепких напитков, был, казалось, слегка пьян. Он сидел, обнявшись с мэром, Гаррис со слезами на глазах просил прощения. «Извини, друг, я был болваном, когда испугался тебя поначалу. Ты отличный парень. Ты и твои гум-гам, словом, ребята со звезд». Джон с готовностью перевел это капелянину. Тот громко расхохотался и так хлопнул мэра по спине, что тот едва не свалился со стула. «Мы сделали все, что могли, земляне», – забасил Гор Холл, покосившись на Магро. «Свет и прочее сделает вашу жизнь более приятной, пока вы еще остаетесь здесь». Кеннистон удивленно взглянул на него. «Пока мы еще остаемся здесь? Что это значит, Гор?» «Конечно, вашу скорую эвакуацию», простодушно ответил огромный капелянин и опрокинул еще один бокал с бренди. Джон механически перевел его слова и только чуть позже осознал, что здесь что-то не то. В зале повисла напряженная тишина. Земляне с тревогой переглядывались, а люди из экипажа Таниса недоуменно смотрели на своего начальника. «Гор, я чего-то не понял», — медленно произнес Джон. «Что вы сказали насчет эвакуации?» На медведеподобном лице капелянина отразилось удивление. «Разве Пирс не сказал вам об этом?» «Странно. Видимо, командование корабля решило не волновать вас по пустякам. Вы, земляне, очень эмоциональны, вроде нас с Магро. Наши народы в Федерации даже прозвали примитивами, в отличие от высокоинтеллектуальных людей с Веги. Ну что ж, эту забывчивость можно понять и так. Чем позднее вы узнаете о своей дальнейшей судьбе, тем меньше с вами будет возни. «Погодите, Гор, погодите!» – пробормотал Кеннистон, морщась от головной боли. «Лучше объясните, что вы имеете в виду под эвакуацией?» Гор Холл сочувственно взглянул на него. Теперь было ясно, что он вовсе не пьян. «Я говорю о решении Совета губернаторов», – пояснил он. «Все жители вашего города в ближайшее время будут эвакуированы с Земли на одну из планет Галактического Содружества».